Если ты освоишь все, я сама перед тобой ноги раздвину, в надежде зачать сильного воина. А теперь вали на полигон. И да, еще раз опоздаешь на занятия, неделю будешь драить нужник. Есть, старшая. Как прикажете, старшая. Разрешите выполнять, старшая. Пошел вон. Развернувшись, я, чеканя шаг, вышел за дверь. Ну что сказать, нравилось мне дразнить этих зазнаек. Хоть какое-то развлечение. Знаю, что мне это аукнется потом, но сделать с собой ничего не мог. Учиться я собирался максимально усердно, а вот меняться, нет. Я нравлюсь себе таким, какой есть. Дальше меня опять ждал полигон, откуда я совсем недавно едва уполз. Моя дружина, разбившись пополам, отрабатывала увороты. То есть, одна тянка лупила всем, чем только могла, а вторая, стоя в 10 метрах, уворачивалась от летящих в нее плетений, не сходя с места. То есть, стояла, поворачиваясь, изгибалась, но при этом ее ноги были как будто приклеены к земле. Когда уворачивающаяся пропускала 3 удара, они менялись. Жесть. Ну что, буду пробовать. Становись, снимай щит и следи за моими руками, распорядилась первая, видимо, взявшая надо мной шефство. Ее напарница рванула нарезать круги вокруг полигона, навесив на себя утяжелители. Причем, не только на ноги, но и на руки. Если я сниму щит, ты меня прибьешь, возразил я. Не прибью. Удары будут не выше уровня Аратея. Твоя задача – почувствовать летящую в тебя магию, просчитать место удара и уклониться. Смотри базовые движения. Первое – поворот корпуса. Второе – тот же поворот, но уже чуть пригнувшись и под другим углом. Третье – присела она на корточки с одной вытянутой ногой в бок. Четвертое – всего в базе оказалось 20 движений, которые я, естественно, все не запомнил. Ладно, сейчас отрабатываем первые 2. Следи за рукой, и погнали наших городских. Одежда, конечно, защищала меня от магии, но от ударов воздушными кулаками, от которых трещали ребра, нет. И это у них так дружинницы бьют, да у нас витязи лупит слабей. Что ж за монстров тут выращивают? Фигачила она сериями по 2 выстрела с небольшими промежутками, меняя воздух на землю. Ну да, дружинник же всего 2 стихиями может оперировать. Поэтому меня и лупила та парочка, чтобы, значит, вдарить всеми и максимально больно. Так что первая мстила мне за все хорошие, показывая мою ничтожность и бездарность, успешно втаптывая в грязь мое самомнение на пару с достоинством. Ну, а я терпел и превозмогал, потому как хотел научиться так же. Отошли в сторону мысли о семье и тянках. Стало плевать на интриги императоров и богов. Перед глазами стояла эта юркая девушка, что било по мне с регулярностью метронома и с силой рельсы по морде. И впервые, наверное, в жизни, что я успел прожить в этом мире, моя голова была абсолютно пуста. В ней не осталось сомнений и переживаний. В ней не нашлось больше места низменным желаниям. Остались только летящие в меня плетения, да хмурое небо над головой, через которое иногда пробивался луч солнца. Глава 8. Глава 8. Душ, повелительно сказала первая, когда я, еле дыша, потащился с ней в казарму. Целых 5 часов без перерыва на сон, стул и секс она выбивала из меня всю душу. К концу занятий я уже не мог стоять на дрожащих ногах. Ужин я съел, даже не заметив его, засыпая на ходу. Раздевайся. Через 10 минут воду отключит. И ничуть не сомневаясь, она скинула с себя одежду и открыла воду. Охренев от вида голой задницы и красивой груди, ну и от правильной на них, слава богу, реакции организма, я бесстрашно шагнул под струи, чтобы тут же разразиться воплем. Она холодная, конечно. Горячая вода только в бане будет, через 2 дня. Чего ты так орешь? У меня ноги чувствительность потеряли, а член спрятался так, что его не видно. А вдруг это навсегда? Видно, нисколько не стесняясь, она заглянула ко мне через перегородку. Ну плохо, сочувствую. Давай заканчивай спать, одежду оставь тут. Мне что, голым по казарме идти? У тебя с этим какие-то проблемы? Удивилась она. Вот же ж непробиваемая. Спать в одежде запрещено. Чё это? Вылупил я на нее глаза, охренев. А ты не думал, почему ее магия не берет? Она укрепляется за счет нашего эфира. Расслабишься, и выпьет тебя как вампир. Так что спим без нее. Да я замерзну ночью, гоняя эфир. И вообще, хватит ныть. Привыкай уже, что не в сказку попал. Не знаю, к какой жизни ты привык, но советую о ней побыстрее забыть, иначе тут не выживешь. И это сейчас еще тепло, а вот когда снег пойдет, совсем плохо станет. Придется койки сдвигать, чтобы не замерзнуть. Спать с кучей обнаженных девиц мне показалось интересным, но только до того момента, когда я подумал про зиму. Я ж тут от холода сдохну раньше. Мама, забери меня обратно. Прошлепав босиком по ледяному полу, мы почти в полной темноте дошли до коек, и я, с дрожью забравшись в холодную постель, закутался в одеяло и попытался заснуть. Но фиг у меня получилось, тело, мгновенно еще больше остыв, стало замерзать. Пришлось вновь гонять по нему молнию, чтобы хоть чуть согреться. Так и прошла вся ночь. Погонял молнию, согрелся, заснул. Через час проснулся, опять погонял, заснул. Настроить ее на постоянную циркуляцию не получалось. Стоило ослабить контроль, как она начинала вести себя, как избалованная жена в супермаркете, то есть лазить везде, где не надо, требуя постоянного к себе внимания. Так что когда утром прозвучали мелодичные удары молотком по железяке, имитирующий будильник, я был злым, не выспавшимся и охваченным огромным желанием убивать. Местный туалет типа сортир порадовал меня тремя кабинками с тонкими перегородками и дырками в полу. Сами понимаете, ни о каком уединении речи тут не шло, но всем было плевать, поэтому и я забил. Умывание в ледяной воде стало входить в привычку. Потом я посмотрел список того, что надо было сделать. Принял синюю таблетку и выпил жидкость из склянки такого же цвета. Еле удержался, чтобы не вырвать. По ощущениям это было похоже на болотную воду, вонявшую серой. Потом седьмая молча раскрыла банку с мазью и нанесла мне ее на спину. Повернулась ко мне, и я проделал то же самое уже с ее спиной. Все в полной тишине и без капли смущения. Наготы тут никто не стеснялся, всем было безразлично. Я с ужасом понял, что мне тоже. Утренняя разминка, бег по лесу, 10 километров, потом завтрак и полигон, где повторился вчерашний день. Как я понял, нас, будущих офицеров, правда, офицеров чего, непонятно, пока учили бою, не забивая голову теорией. Все только самое необходимое для функционирования. Теория ядов, теория управления малыми и большими подразделениями, теория силы. На втором году жизни, если доживем, добавится управление техникой. Никаких умных предметов, истории и прочего, только функционал. Нас не учили воевать, нас учили убивать, быстро и максимально эффективно. Щит Виллиса дался мне к концу второй недели, когда я, совсем отупев от бесконечных ударов первой, ставший моим персональным мучителем, вдруг вспыхнул яркой звездой. Очнувшись будто от сна, я смотрел на свои руки, переливающиеся золотом, и пытался понять, как я это сделал. Внутренний анализ показал мне, что внутри появилась искра. Мелкий пацан радостно мне улыбнулся и помахал рукой, категорически отказываясь говорить. «Когда пробудишь остальных, ты узнаешь все», — загадочно шепнул он и исчез. Но сила осталась и была послушна. Чего их пробуждать-то? Я же вроде это уже сделал. Ничего не понимаю. Организм, уставший от постоянного холода, вздохнул чуть свободней, потому как щит от него немного защищал. Не до конца, я по-прежнему мерз, но все же чуть меньше. Общался я в основном с первой, иногда с седьмой и реже девяткой. Остальные меня игнорировали, а я сам к ним не лез. Тут вообще не принято было попусту болтать или заводить друзей. Да и выматывались мы так, что ни на что сил не оставалось. Забег по лесу, 20 километров. Магия запрещена. Утяжелители по 5 килограмм на конечности, исполнять. Вот еще одна пытка от начальства. Надеваем тяжелые наручи на руки и ноги, после чего мчимся на время. Зачет по последнему. Наказание, лишают ужина. Признаюсь, первые два раза я не дотянул, и девчонки буквально тащили меня на себе. Я тогда чуть от стыда не сгорел. И это тот, кто мнил себя сильным. Спать мы тогда легли голодными, и самое противное было в том, что мне никто и слова в упрек не сказал. Ох, и бесился я из-за своей слабости. Поэтому стал заниматься как проклятый, потребовав от старшей изменить мне программу, чтобы я быстро догнал девушек. Тогда она впервые посмотрела на меня с уважением. После этого халява закончилась. Я-то думал, что мне тяжело, но оказалось, это были цветочки. Ягодки начались, когда по мне стали бить в полную силу, а тяжесть наручей увеличили до 10 килограммов каждый. Думал, сдохну, но нет. Так что 5 килограммов, это сейчас так, щадящий вариант. Говорят, к концу обучения мы вообще по 100 кило на себе тащить с легкостью будем. И я в это верю. Несмотря на то, что тут было две дружины, никаких соревнований между ними не было. Просто два отряда и все. У каждого свой распорядок дня, свои предметы. Встречались с ними мы только в казарме или столовой. От однообразия всего происходящего я стал абсолютно безразличным ко всему. Исчезло чувство стыда или неловкости. В топку улетели юмор и вечный оптимизм. Даже свою прошлую жизнь я стал воспринимать как сон. Я менялся, и мое тело менялось следом за мной. Исчез жирок и юношеская угловатость. Канаты мышц, абсолютная гибкость. Какими методами она достигалась, лучше не вспоминать. Инструменты палачей кажутся гуманными по сравнению с теми, на которых нас растягивали. Реакция, скорость плетения магии, движение, все росло стремительными темпами. Уже скоро я спокойно выходил против двух или трех дружинниц и побеждал их. Я будто вспоминал некогда забытое чувство настоящего боя, будто раскрывал ранее мне недоступные его грани. Новый год мы встретили в лесу, ночуя в шалаше на снегу, абсолютно голыми. Перед нами была поставлена задача прожить так 3 дня, питаясь только тем, что добудем сами, что можно поймать в диком лесу зимой. Мы не знали, но ловили усердно, на бегу лавируя между стволами деревьев, потому как если остановишься, то замерзнешь насмерть. Температура ночью здесь опускалась до минус 30. Один раз удалось подбить камнем зайца, это был пир, хоть каждому и досталось всего лишь по маленькому кусочку. Как мы спали, лучше не спрашивайте. Куча обнаженных красоток, прижимающихся к тебе, да раньше я бы умер от счастья, а тут все пошлые мысли были засунуты глубоко внутрь, потому как любое лишнее движение – это пустая растрата жизненно необходимой энергии. В школу мы возвращались понурые, усталые и крайне изможденные. К счастью, больше третировать нас не стали, сначала хорошо накормив, а после загнав в жарко натопленную баню, где мы, наконец, позволили себе расслабиться. Ну и потом был организован праздничный ужин, отличавшийся от обычного тем, что по времени принятия пищи нас не ограничивали и даже позволили лечь спать раньше. Койки давно уже были сдвинуты и спали мы по двое. В моем случае, трое, я, первая и седьмая, которую с натяжкой можно было назвать подругой. Почему с натяжкой? Ну, иногда мне казалось, что она говорить вообще не умеет, ограничиваясь либо кивками, либо качанием головы. Но держалась она постоянно рядом. Конечно, между нами ничего не было, хотя мое тело иногда реагировало на обнаженных девушек, но они на это вообще не обращали внимания. Кто они, откуда, я не знал. Тут не принято было говорить о прошлом. Какие у них дальнейшие планы, тоже. Я и о своих-то имел весьма смутно представление. За ворота я вышел лишь однажды, в сопровождении старшей, которая отвела меня к большому деревянному дому, где дядька Радомил, являвшийся старостой, воеводой и всем остальным для то ли крепости, то ли деревни, повел меня в комнату и заставил просидеть в ней час, после чего меня отвели обратно, так ничего и не объяснив. Никаких откровений я не получил, хотя и догадывался, что таскали меня к пресловутому родовому камню. Но то ли я был толстокожим, то ли камень поломался и реакции у него на меня не было. Дядька что-то проворчал, обменялся со старшей парой фраз и свалил. Я догадывался, что он непростой человек, раз живет в нашем доме, но допытываться не стал. Захотят, расскажут, а у меня своих дел полно. Все это время, освоив щит Виллиса, я пытался перейти к длани, но, увы, никто мне в этом помочь не мог. Каждый сам пробуждал эту силу и среди нас таких еще не было, а преподаватели не спешили делиться с нами информацией. Лишь один раз нам продемонстрировали ее действие, с руки старшей сорвался золотой луч, который напрочь отрезал кусок скалы, будто лезвием прошлись, настолько гладким было место среза. Защиты, как нам сказали, от него нет, но и по затратам эфира он очень емкий. Полноценно его использовать могу только одаренные не ниже князя, но и остальным он доступен, просто в ограниченной версии. Ощутите силу в себе, вот и все их объяснения. Или, старайтесь познать себя и сила вам откроется. Ну и мое любимое, лишь страдая, возвысишься. Нет, ну не бред ли, да глядя на наши страдания, даже боги плачут. Кстати, о них, давно что-то лихобор не объявлялся, что там у них в небесной канцелярии происходит. Или сюда божественная связь не добивает? 2-1, пошли. Сегодня наша очередь дежурить на кухне, оторвала от мыслей меня 9-я. Вот еще, кстати, развлечение, за эти месяцы я, наверное, тонны картошки перечистил и километры казармы убрал. Наряды как в армии и все делалось руками послушников. Но в этом был плюс, на кухне всегда было, чем поживиться, а есть я хотел постоянно. И если вверх я перестал расти, то вширь немного прибавил. От нагрузок калории, получаемые извне, улетали как в трубу, и мой вечно голодный взгляд никого не удивлял. «Девятая на картошку, а 2-1, дуй в учебный корпус». «Есть», — ответил я и рванул. «Куда послали? Задавать вопросы, нахрена и зачем, тут не принято. Тут главные все, кто не носит цифру на груди. Садись, рассказывай». Одна из старших, различать которых я так и не научился, расположилась напротив меня. «Что именно?» — уточнил я, догадавшись, что сейчас мне будут промывать мозги. «Как жизнь, как учеба, как вообще все?» В ее голосе послышалась улыбка. «Не жалеешь, что сюда попал? Нет времени жалеть, а все остальное вы знаете лучше меня. Представь себе, нет, не знаю», — отозвалась та и сняла маску, под которой обнаружилась моя знакомая, которая вроде летела к своему жениху. «И как ваш избранник?» «Видимо, разминулись с ним, впервые за много дней позволил я себе шутку. Представляешь, не дождался, гад. А я так к нему спешила и даже верна была. Ну, почти. А он не оценил, что за мужчины пошли. И не говорите, совсем вас не ценит. И по голове их бьете и унижаете по 5 раз на дню и даже голодом морите. А они все никак. Совершенно неблагодарные личности. Вот и я о том же. Ну, а ты как, благодарный? Пока не знаю, но чувствую, что скоро определюсь. Я слышала, ты освоил щит Виллиса, могу поздравить. А что с дланью? С ней все плохо. Не понимаю, откуда она должна взяться и как ее активировать. Твоя ошибка в том, что ты стараешься ее вызвать, а надо просто принять силу. Не взывать к ней, а ждать. Представь себе, что ты плывешь по реке. От твоего желания не зависит, когда она закончится, верно? Как бы ты ни старался, она будет двигаться по своему руслу и своим законам. Но я могу остановиться или изменить ее русло. Правильно. Но что это даст? Можешь ты предсказать последствия этого шага? Не проще ли подождать, когда река сама тебя вынесет в нужное место? Ждать не мое. Долго и муторно. Вы правильно сказали насчет реки, но я сам решу, куда она меня принесет. Просто так плыть по течению я не умею. Прекрасно. Думаю, я узнала все, что хотела. Кстати, вам привет от вашей семьи. Благодарю, старшая. Мне было приятно. Увидите их, скажите, что у меня все хорошо. Может, еще что-то, чего бы вы хотели, Сергей? Может, выпить, поесть изысканных блюд, а быть может, секс? Я же знаю, что у вас давно не было женщины. Что скажете, если мы займемся этим прямо тут? Пожалуй, я откажусь, с усмешкой посмотрел я ей в глаза. Говорят, при длительном воздержании организм начинает нерастраченную энергию направлять в иное русло. Вот и хочу проверить эту теорию. Вы отказываетесь от такой красивой меня? Она явно была возмущена или хорошо играла. Увы, но я пересмотрел свои взгляды на женщин. К тому же, невместно наследнику престола Российской империи спать с кем попало. Это там ты наследник престола, а тут ты просто номер 2-1, зашипела она. Думаю, кросс с повышенными утяжелителями на 10 километров направит твои мозги в нужное русло. 15 килограммов, маршрут 3, пошел, черт, третий маршрут самый трудный. Там дороги нет и даже самой захудалой тропики, сплошной бурелом. Еще и 60 килограмм веса тащить, точно сдохну, да и похер, пусть умоется, тварь. Есть кросс, подскочил я. Не хотите ли составить мне компанию, старшая? Терять мне было уже нечего, а то, как я понимаю, вы тоже долго без мужика, и вам надо сбросить пар. Пошел вон, 2-1, я тебе это еще припомню. Да наплевать, отозвался я и выскочил за дверь. Добежав до полигона, я нацепил утяжелители, глубоко вздохнул от их тяжести и рванул, куда послали. Теперь главное рассчитать силы, потому как никто не поможет. И на животных не нарваться, убивать-то их нельзя, а бегун из меня так себе. Ну погоди, рыжая, я ж рано или поздно закончу учебу и постараюсь тебя найти. И тогда ты тоже побегаешь голышом по лесу. Чтобы пробежать половину необходимого расстояния, у меня ушло почти 2 часа. К этому времени я почти выдохся и еле передвигал ногами. Сил не было, а еще столько же надо. Маршрут делал полукруг, разворачивая меня в сторону школы, и стоило мне только облегченно вздохнуть, потому как дорога домой всегда короче, как впереди послышался треск деревьев. Замерев, я с ужасом смотрел на то, что показалось среди завалов. Самый страшный кошмар этих лесов, медвежуть, шатун, смотрел на меня своими черными бусинами глаз, в которых читался лютый голод. Больше 2 метров в холке, с абсолютным резистом к магии, он был неубиваем. Рекомендации старших – при встрече бегите со всех ног. Мне конец, только и успел подумать я, как этот зверь кинулся в мою сторону. Глава 9. Леса, что окружают нас, имеют древнюю историю. По преданиям, именно тут был убит последний аватар темного бога. После его смерти проклятие поразило всех зверей, обитающих здесь, изменив их суть. Аватар Велеса, гордый, что сразил его, силой своей запечатал лес, дабы проклятые звери не могли выходить из него. В этом их слабости в то же время сила. Убивая одного или двух из них, мы не тревожим зло, поселившееся в лесу. Но стоит нам начать массовую зачистку, как звери объединяются в стаи, барьеры падают, и тогда живущим тут приходится туго. Кто же населяет этот лес? Зверья тут разного, в других местах невиданного, много, всех и не счесть. Двухголовые лисы, лютоволки, протокобаны, умеющие телепортироваться. И для того, чтобы одолеть каждого из них, нужно знать их сильные и слабые стороны. Но есть существо, их вовсе не имеющее, медвежуть. Помесь медведя и тьмы, оно абсолютно невосприимчиво к магии, и в то же время само владеет ей. Чаще всего воздухом, реже водой. Ранг не ниже воина, но встречаются и витязи, и воеводы. Встреча с последним означает неминуемую смерть даже для сильного отряда одаренных. Поэтому мы носим маски, скрывающие наше дыхание, в котором есть частички эфира. Их животные чуют особенно сильно и впадают в ярость. Так что вне помещений, а лучше даже и в них маски не снимать. Данные звери несъедобны, поэтому убив их, тела необходимо сжечь. Да, в лесу есть и обычные, так сказать, нормальные животные, и встречаются они ближе к территории школы. Чем глубже уйти в лес, тем меньше шансов у вас выжить, потому что то, что творится в самой глубине его, нам неведомо, и ушедшие туда еще ни разу не возвращались. Вся эта лекция промелькнула у меня в голове за считанные секунды, и вот теперь подобная тварь атаковала меня. А все почему? Да потому что пока я болтал с этой дурой, я за каким-то чертом снял маску, а после забыл ее снова надеть. Вот тварь меня и почуяла. Причем, так близко к школе они еще никогда не подбирались. И что теперь делать? Бежать? Глупо. Сил нет вообще. Еще и утяжелители эти. Чтобы их снять, надо остановиться, но тогда меня сразу сожрут. Звать на помощь? Да кто ж меня услышит? Хорошо, хоть руки успел освободить, а то бы я их даже поднять не смог. Тело будто деревянное. Да и простора для уворота нет, а эта гадина еще и воздушные кулаки в спину швыряет и оглушительно ревет, постоянно меня дезориентируя. Сожрет, догонит и сожрет, и не будет больше Сереги Гордеева. Не щупать ему тянок, не бухнуть в хорошем ресторане, не поваляться в мягкой постели. Все, что от тебя останется, это куча навоза, да непереваренные клочки одежды. Прижавшись к дереву, я собрался дать последний и решительный бой, потому как сил вообще не осталось. Единственное, что меня утешало, когда мои узнают, по чьей вине я так глупо погиб, то ее тоже будут переваривать. В котле, возможно, даже со специями. Улыбнувшись своим кровожадным мыслям, я ждал, когда ревущая махина приблизится на расстояние удара, в который я собирался вложить все, что у меня есть. Да, после этого я, скорее всего, умру, но лучше так, чем быть съеденным заживо. Зверюга выскочила на меня и резко затормозила в метрах 10, увидев застывшую жертву. Даже в ее тупой мозг закралась мысль, что добыча, загнанная в угол, становится намного опасней. Но шатун был ужасно голоден, не впал в спячку, как все нормальные медведи, и от этого двуногого слишком вкусно пахло. Страшный рев огласил лес, после чего он медленно пошел на меня, скаля клыки, с которых капала слюна. Я же стоял и молча смотрел на него. Голова была пустой, тело расслаблено. Думал ли я о чем-то в этот момент, не помню. Как-то все стало безразлично. Вся эта борьба, трепыхание, интриги темных и светлых, все стало неважно. А важно лишь небо, что смотрит на тебя, да земля, дающая опору ногам. Дыхание ветра и огонь в груди. Мои глаза закрылись, эфир внутри вскипел, соединяя все стихии. Медвежуть будто что-то почувствовал, заревел, но было поздно. Сила, не поддающаяся моему контролю, вырвалась наружу, соединившись в один ослепительно белый пучок, и ударила в грудь медведю, заставив того замереть, будто наткнувшись на невидимую стену. А после он вспыхнул искорками и развеялся. Но всего этого я уже не видел, потеряв сознание. В себя я приходил мучительно долго. Голова раскалывалась, Безумно хотелось пить, а еще тело было деревянным от холода. Ну, и еще такая незначительная мелочь, как наглый кротокролик, что пытался отгрызть мне ногу. Совершенно беспринципная скотина, скажу я вам. Нет, чтобы травку там жевать или кору с деревьев, нет, его на сладкое потянуло. Пинок, и тот с возмущенным визгом улетает в чащу леса. Это простое действие вызвало новую вспышку боли и, кажется, я опять потерял сознание. «Вставай, а то сдохнешь». Очнувшись, давал я мысленно себе пинка. Уговаривал я себя вот так уже минут пять, но организм отчаянно сопротивлялся. Магия работала, да толку от этого не было. Думал, долбану и сдохну, а нет. Внутри мои источники разве что чуть уменьшились, да и все. Ну, и еще одна искра появилась. Круто, я освоил длань Виллиса и грохнул мишку. Я красавчик, правда, конченый идиот. Ну кто мне мешал убить его иной магией, физической? Дерево ему на башку уронить или камнем в морду дать? Привык полагаться на новые возможности, совсем забыв про старые. Да и новые, черт, я ведь даже не попытался попробовать. Быть может, мой эфир его бы и грохнул. Он же имеет другую природу. От нестерпимого стыда захотелось завыть, и я бы так и сделал, если бы не пересохшее горло. Попить бы, да где ж воду взять? Или пойти снег полизать? Так до него еще добраться надо. Опять мысленный пинок по голове, и вот у меня в руках появляется вода. Вкусно. С каждым глотком сознание прояснялось, силы стремительно возвращались. Даже усталость, казалось, отступила. Спустя минут пять я уже мог сесть, а после и встать. Пойков глазами сброшенные наручи, но так их и не найдя, видимо, сгорели на работе, я направился обратно. Приказ, пусть и такой идиотский, должен быть выполнен. Мой обратный путь был быстрее, потому как я восстановился, да и вес стал легче. За воротами полигона меня встречала целая делегация. Моя дружина в полном составе, и трое старших. Смотрю, пробежка действительно пошла тебе на пользу, узнал я голос твари, что меня на нее отправила. Маска скрывала ее лицо, но вот глаза. Приказ выполнен, подошел я к ней, а после зарядил кулаком в морду, усилив его еще и землей. От удара ее подкинуло, отнесло метров на пять, так еще она и кувыркнулась пару раз по земле. Мои руки вспыхнули огнем, и я медленно пошел к ней, собираясь добить. На моих плечах сразу повисли старшие, но я не обращал на это внимания. Злость душила меня. Нет, не потому, что моя жизнь висела на волоске, и не потому, что я испугался, а потому что она знала, что произойдет. Знала, на что я могу наткнуться. В иное время я бы воспринял ее приказ как покушение на убийство, но тут были иные правила. Поэтому и врезал, и собирался добить, дабы не вводить других во искушение, попробовав повторить подобное в отношении меня. Тугая петля сдавила горло, но тут же распалась, повинуясь моему приказу. Попытка повалить меня на землю не прошла, я просто ее даже не почувствовал. А вот удар воздухом по затылку, что отправил меня в беспамятство, я пропустил. За нападение на преподавателя послушник 2.1 наказывается 15 ударами плети. Приговор привести в исполнение. Голос старший был суров и деловит. Ну, а я висел, привязанный к столбу, сверкая голой жопой на всю школу. Отряды выстроились полукругом, как и преподаватели в количестве 5 штук. Ну и та, которой я так удачно попал по личику, раскручивала водяную плеть с глазами, полными ненависти. «Эй, старшая!» Чуть сдвинув голову, обратился я к ней. «Когда-нибудь я отсюда выйду, все выдержу и не сдохну. И тогда беги очень быстро. Потому что когда я тебя найду, умирать ты будешь медленно. Слово. Посмотрим», в ее голосе послышалась усмешка. «До этого счастливого момента надо еще дожить». Раз, удар плети, несмотря на то, что я его ожидал, обжег кожу, разрывая ее и вызывая дикое желание заорать. Но я, стиснув зубы, молчал. 2, 3, 4. Снежинки падали на мое тело, и я, уже который раз за этот день, прихожу в себя полностью без сил и почти замерзший. Все, что сделали преподаватели, это отвязали меня от столба и оставили валяться на земле. Такие тут нравы, помочь ты себе можешь только сам. Есть силы, борись за жизнь. Нет, и твое мертвое тело унесет река. Исполосованная спина жутко болела и чесалась. Молния работала, но и она не могла так быстро затянуть раны. К тому же, еще и организм поддерживала, чтобы я окончательно не замерз. Встал на четвереньки, я помотал головой, прогоняя туман. Оперевшись на столб, поднялся. Темно, на дворе ночь. С трудом передвигая ноги, Я потащился в казарму, зашел в душ, ледяная вода сначала показалась даже горячей, застонал от боли, попытавшись коснуться рукой спины. «Молчи», — послышался позади голос седьмой, а после она стала осторожно омывать мои раны. Я замер, держась за стены и стараясь не упасть. «Повернись, теперь меня мыли спереди, красивая обнаженная девушка, а у меня никаких пошлых мыслей. Эй, Серега, проснись, такими темпами ты и импотентом станешь». Но старый Серега, по ощущениям, подох еще на второй день учебы. Тут он бы не смог выжить, и на его место пришел дикий зверь, способный только учиться, как убивать и выживать. «Спасибо», — сказал я ей, когда она довела меня до кровати и осторожно помогла лечь на живот. Та лишь кивнула и растворилась в темноте казармы. К утру я с радостью заметил, что на мне все зажило. Нет, пальцами я ощущал рубцы, что сильно чесались, но спина была целой, да и самочувствие улучшилось. О вчерашнем инциденте ничего не напоминало, жизнь вошла в обычное русло. Правда, теперь к нашим тренировкам добавилось оружие, нет, не огнестрел, мечи, копья, арбалеты, прощи и прочее. Мы учились ими пользоваться, комбинируя их с магией и без. Я с тоской вспомнил про свои алмазные нити, оставленные во дворце. Вот с ними я с медвежутью на раз бы справился. Нахрена нам это нужно, я не спрашивал. Надо, значит, надо. Количество часов теории кратно уменьшилось, но возросло время тренировок. Время сна, кстати, тоже уменьшили. Часами мы махали железяками. Упаси боже тренировочными, все было боевым. Травмы стали нашими постоянными спутниками, потому как защиты никакой не было. Ну, а потом началось укрепление тела. То, чем мы занимались раньше, было, оказывается, только подготовительным этапом. Закрытая часть полигона представляла из себя небольшой ангар, разделенный на секции по рангам: дружинник, воин, витязь и так далее. Заходишь внутрь, и температура начинает медленно расти, а ты должен сидеть, активировав щит, и превозмогать. Выдержал 2 часа, добро пожаловать из дружинников к воинам. Я быстро прошел все этапы, застряв на витязе. В отсек для воевод даже сунуться было страшно, потому как стены там были раскалены до бела и ближе чем на 5 метров, и подойти-то казалось невозможным. Тогда мы понесли первые потери, девушка переоценила свои силы и сунулась к воинам. Сгорело так быстро, что даже костей не осталось. За нами никто не следил, каждый решал сам, когда готов к следующему этапу. Ну, и с остальными стихиями было так же: ледяная комната, вихревая, каменный барак с прессом, где на тебя наваливались тонны земли. Жуть жуткая. Нас не щадили, да что там, мы сами относились к себе наплевательски. Есть приказ, исполняй. Хочешь расти, делай. Только через 2 месяца я добрался до укреплений воеводы, то чуть не сгорел в первый раз. Теперь я могу с легкостью купаться в лаве или плавать среди айсбергов в одних плавках, а можно и без них. Мой лучший и единственный друг, поняв, что ему пощады не будет, укреплялся вместе со мной. Это я понял, когда в одной из драк по нему со всей силы зарядили шестом. Палка сломалась, а я даже боли не почувствовал. Иногда он вставал, гордо поднимая голову, но не видя ничего интересного, прятался в ожидании. То есть, толпы голых баб были ему уже не интересны. Это меня тревожило, но не сильно. На блуд или похабные мысли сил не оставалось. 1-8, мать твою, шире движение, орала старшая. Ну да, нас стало меньше. Одна сгорела, другой проткнули мечом живот, и она истекла кровью, ну, а третья сгинула в лесу, во время очередного идиотского задания старших. Я же в данный момент тренируюсь с трехзвездной цепью ханьской цзибини. Это оружие мне никак не дается и все время норовит зарядить по самым интересным местам. Зато я им булыжник с мою голову запросто на части могу развалить. Если попаду, конечно. Примерно каждые 15-20 минут я падаю от очередного перелома конечности и жду, пока регенерация их восстановит. Ну и отдыхаю, конечно. Правда, старшая зорко следит, чтобы ни секунды лишней на холодном полу не провел. Ну, насчет холодного я погорячился. Весна вступала в свои права, на улице было максимум минус 10, что для нас теперешних было комфортной температурой. Да для меня даже минус 50 уже не страшно. Максимум, поежусь от ветерка, не более. Попробуйте просидеть внутри ледяной глыбы пару часов каждый день, и тогда меня поймете. Вот я и махал, стараясь попасть не только по себе, но и по встающим мишеням. С соперником драться таким оружием было нельзя, ну, или только с щитами, потому как любое попадание – это травма, несовместимая с жизнью. А нам пока щиты не разрешали ставить на тренировках. 1-8, на выход, скомандовала еще одна старшая. С вещами, холодно пошутил я, рано еще, дядька Радомил ждет. Есть, ответил я, положил цепь в специальную стойку, пригладил волосы и все мое было на мне. За время учебы мы несколько раз таскались к камню, я послушно сидел, отдыхал, но ничего не чувствовал. Нет, чувствовал какую-то, не знаю, неуверенность, что ли, но это так, слабенько, на уровне фантазии. Вот и сейчас мы зашли в ставшую привычной мне комнату, я сел в кресло и замер, готовясь подремать. «Не пойму, почему камень тебя не принимает?» — впервые заговорил Радомил со мной. В ответ я только пожал плечами, болтать не хотелось, а вот спать очень. «Попытайся почувствовать его, ощутить его силу, его дыхание. Ты же Гордеев, кровь от крови рода. Если уж девочки получили его благословение, то тебе сам Велес велел, а он не понимает, что со мной делать», — внезапно ответил я. Привык, что к нему только девок таскают, настроился на женскую энергетику, а вот мужская для него чужда, хотя и создан он именно мужчиной. «Так вот оно что», — хлопнул тот себя по лбу. «А я-то, старый дурень, голову ломаю, уже и сомневаться стал, родной ли ты нам, вам, это кому? Так я что же Гордеев, из побочной изначальной ветви, но все же, племянник ты мой, рад, очень рад», — равнодушно отреагировал я. «Нет, а что мне, к нему на шею, что ли, бросаться? Смотрю, школа сильно на тебя подействовала. Ну, вы же знали, что так будет. И если вы не против, я вздремну, а то мне ночью в дозор заступать. Тебя сюда не спать приводит, а чтобы ты делом занялся», — вспыхнул он. «Так и скажите, чего делать, я ж не против. Сказать, ладно, не хотел я этого, да видать, придется. Пошли со мной, по-иному все сделаем». Развернувшись, он вышел за дверь, ну а я за ним. Интересно, он меня сразу в жертву принесет или помучиться заставит? Эта мысль меня почему-то развеселила, и я улыбнулся. Вот только он, обернувшись, вздрогнул, будто от удара, и резко ускорился. Нет, он побежал. Я тоже побежал. Он заорал, и я заорал. Я так и не понял, от кого мы убегали, но было весело. А потом мы добежали, и веселиться сразу перехотелось. Глава 10. Шли, а временами бежали мы недолго. Завернув за дом, углубились в чащу леса, остановились. Смотрю, перед нами небольшая поляна, усеянная языческими символами, идолами, коровьими черепами. Капище Велеса, догадался я. Напоминало оно по форме четырехгранник или крест. Смотрю, там прибирается мужчина лет 30 на вид. Мне стало немного не по себе. Приближаться совсем не хотелось. Тем не менее, я шагнул следом за Радомилом через специальные врата, украшенные черепом. Мужчина, окруженный полчищами комаров, от которых не спасали даже зажженные спиральки, сметал в кучу золу и угли. Я начинаю интересоваться, мол, что да как, хранитель, именно так я почему-то о нем подумал, объяснил мне, что место это выбрано неспроста, тут слияние тектонических плит, и во время обрядов открывается портал в другой мир. На вопрос, тот мир хороший или плохой, он ответил коротко: они разные, а в нашем мире все весьма относительно. Тут, кстати, мне вспомнилась матрица, а он добавил, что исторические валы, которые охраняли когда-то грифоны, смотрят именно в сторону этой поляны. Я, как любитель подобных байк, слушал с нескрываемым интересом. Он и рассказал, как еще несколько лет назад повстречал в этом лесу лешего, начал рубить дерево, как потом оказалось, под этим деревом некогда были убиты маги. Тут его кто-то дергает за плечо, оглядывается и видит краем глаза старичка невысокого роста, но как не пытается его поймать взглядом, тот исчезает. Еще добавил, что в Нургушских горах повстречал нечто, похожее на йети, от которого исходят клубы пара. Но нашу увлекательную беседу прервал Радомил, что-то делающий возле большого камня метров 5 высотой. То по кругу его обойдет, то приплясывать начинает, то рукой его гладит. Я уж грешным делом подумал, что кукухой дядька поехал от испуга. Все, остановился он и вытер пот со лба. Теперь окропи камень своей кровью, а после положи на него свои руки. Да сейчас зэ-зэ. Возмутился я и предусмотрительно отошел от него на пару шагов. Ты сам-то не видишь, что он грязный, а вдруг какую инфекцию подхвачу? Мало мне того, что в школе прибить постоянно пытаются, так еще и ты туда же. Сомнений в тебе много, подошел ко мне хранитель. Дух твой мечется, не зная, за что зацепиться. Сколько уже живешь в этом мире, а якорем, к нему привязывающим, так и не обзавелся. Чего это не обзавелся? А мамы, я их очень люблю. И девчонки, хоть и с прибабахом, но они мои. Да и батя как родной, это все не то. Они притягивают тебя, но не держат. Появятся лучшие условия, покинешь ты его без жалости. Эй, вот только не надо обвинять меня в корыстолюбии. Не я все это выбирал. Да что там, мне и выбора не дали. Иди, сказали, и всех нагибай. А я, может, не хочу нагибать, мне бы на райский остров, да чтоб не дергали. Нет в твоих линиях судьбы подобной ветки, покачал он головой. Все, что происходит, предопределено, и не тебе противиться воле богов. Один, не знаю, умный ли, человек сказал, что свою судьбу я творю сам. Верно, и сейчас стоишь ты на распутье. Дотронься до камня, не бойся, не причинит он вреда, а польза, глядишь, и будет. Да с кем ты разговариваешь? Прервал его голос дядьки. Я моргнул, и все изменилось. Не было больше ухоженной поляны, не было ворот, через которые мы прошли, как и не было и того мужика, с которым я только что общался. Встряхнув головой, отгоняя мысли о галлюцинациях и соображая, что же такое я утром съел, что стало мерещиться всякое, я подошел к камню. Протянутый Радомилом нож послушно лег в руку, и она сама, будто зная, как правильно, уколола меня в каждый палец левой руки, а после, поменявшись местами, нож проделал тоже с правой. Шаг вперед, и вот я стою вплотную к камню. Руки сами легли на едва незаметные выемки, руны, до этого скрытые, ярко засветились, и вот я стою на высокой скале, чье основание омывают воды светящегося на солнце моря. «Привет!» — услышал я и, обернувшись, увидел парня, который сидел позади и ловил рыбу в небольшом озере. «Что за бред, какое нахрен озеро на скале? Присаживайся, сейчас самый клев начнется. Я для тебя даже удочку приготовил». Решив ничему не удивляться, я уже, по-видимому, разучился это делать, я устроился рядом и закинул поплавок в воду. О рыбалке я знал только две вещи, что надо насадить на крючок наживку и когда поплавок дернется, резко взмахнуть удочкой. Но было интересно. «А ты кто?» Нетерпеливо прервал я его молчание. «Бог», — просто ответил он, — «ты ко мне пришел». «А-а», — протянул я, — «а что за вид такой небожественный? И почему ты такой молодой?» «Без проблем, могу быть кем хочешь». Миг, и он превратился в древнего старца, потом в воина, мелкого шкета, а после вернулся к первоначальному облику парня. «И в бабу можешь», — охренел я. «Могу, но не буду», — поморщился он. «Я себя все-таки мужчиной ощущаю, а не женщиной. Да и вообще, я думал, тебе женский коллектив уже порядком надоел. Так-то не девушки, а боевые подруги, если их так можно назвать. Я их как объекты для ухаживания не воспринимаю». «Надо же», — усмехнулся он. «А раньше кидался на все, что имеет сиськи. Так это когда было?» Тяжело вздохнул я. «Не так уж давно. Ладно, ты чего хотел-то?» «Я, да ничего, наверное. Радомил меня сюда притащил. Обними, мол, камень за неимением баб, и будет тебе откровение великое и силушка богатырская». «А, так тебя родовой камень не принимает?» «Ага», — говорит, — «что с мужиками не работает». «Да», — совсем расслабился дух-хранитель. Не прошло и пары веков, как возомнил о себе лишнее. «Ладно, с этим я разберусь». Он застыл на пару секунд, уже разобрался. «Что-то еще? Ты давай, не стесняйся, я сегодня добрый, а в остальные дни злой, это как повезет», — вздохнул он. «Редко удается вот так спокойно посидеть, поговорить, рыбку половить, все дела, да заботы. Слушай, ты же Виллис, да? Меня вот старшая твоим магическим плюшкам учит. Ну, типа считай длани, а еще есть око. С первыми двумя я разобрался, что за третье? Ох, и любят же давать люди пафосные названия простейшим плетением. Ну ладно, не о том сейчас. В общем, освоив око, сможешь видеть невидимое. Это я уже понял, а конкретней, так я уже сказал, на тебя не будет действовать скрыт, на тебя не смогут повлиять ментально, ну, внушить что-то или испугать. Течение эфира научишься видеть. Тело ты закалил, теперь надо закалить и разум. Как, не скажу, у каждого свой путь, но дам совет. Попробуй вызвать в себе свое самое сильное желание, так, чтобы прям зубы сводило, а потом раз, и откажись от него, когда оно почти исполнится. Это как, в постели с девушкой, уже готов с ней соединиться, и тут встал, оделся и ушел, что ли? «Почти, но это крайний вариант. В этом случае можешь даже до двери не успеть дойти. Они бывают крайне мстительны и невоздержаны в своих желаниях. Кстати, именно поэтому око им и дается с большим трудом. Придумай что-то иное. И да, раз пошел такой расклад, есть и четвертое, не знаю, как сказать, ну, назовем это магическим действием. Поименуем его не менее пафосно, поступь Виллиса. Освоишь его, и твоя скорость возрастет в сотни раз. Любые расстояния уже не будут для тебя помехой. А уж что будешь вытворять в бою, и что для этого надо, облизнулся я. Тело крепче стали, иначе от перегрузок тебя попросту разорвет. Откроешь все три части, там и четвертая подоспеет. Тогда твои искры станут активны, а не как сейчас, полусонные. А что мне сейчас делать? Учиться дальше. Программа вашей школы заточена на максимальную эффективность в развитии одаренных. Ты все делаешь правильно, вот и продолжай так же. Что с этим, ну, камнем? Я сейчас типа проснусь или как-то так, а дальше что? А вот и узнаешь. Хотя, не рассчитывай ни на какое откровение или на то, что станешь самым сильным. Просто в твоем случае закрепится то, что ты уже имеешь. Сам понимаешь, что камень активирует дар у новорожденных девочек, а ты, взрослый лоб с уже активированным даром, причем, высокой ступени. Ну, и не забывай про кровь, она станет сильнее и обретет новые свойства, которые тебе еще предстоит раскрыть. Опять загадки. Почему вы не можете прямо сказать, иди туда, возьми это и будет тебе счастье? Тогда играть будет неинтересно, с улыбкой ответил он, и мир, мигнув, исчез. Отвалившись от камня, я посмотрел на застывшего Радомила, хлопнул его по плечу, приводя в чувство, и пошел обратно в поместье. Тот встряхнул головой и засеменил следом, ни о чем не спрашивая. На этот раз все было иначе. Я почувствовал тепло, от которого меня сразу сморило, и я вырубился. Впервые за много месяцев я спал крепким сном, без снов. Видимо, мое сознание сжалилось надо мной, дав мне возможность просто отдохнуть и восстановиться. Нет, я не был слабаком и знал, что девушкам приходится еще хуже, чем мне. Но если угощают, что ж не угоститься? Возвращался я в школу поздней ночью в сопровождении все той же старшей. Она ни о чем не спрашивала, а я не говорил. Тайны рода Гордеевых принадлежат только роду Гордеевых. 1-8, не забывай, что у тебя дозор. Хорошо, что ты выспался, значит, внимательней будешь. Не нравится мне шевеление в лесу. Иди на третий пост, седьмая тебя уже заждалась. Есть, вытянулся я и рванул к тройке. Черт, самое паршивое место досталось. Лес там прилегал почти полностью к вышке высотой 5 метров. Если запустит магией, падать будет очень больно. Как тут? Спросил у седьмой, добравшись до нее. Тихо, седьмая, как и всегда, была немногословна. Ты поспи, а я покараулю. Успел отдохнуть. Та молча кивнула и растянулась на грубых бревнах, из которых была сделана вышка. Удобств тут не было вообще. На случай тревоги предлагалось бить в большую железяку, лежащую тут же. Ну, и пока подмога подоспеет, валить гадов из подручных средств, пары арбалетов монструозного типа и таких же булав на случай близкого контакта. А что, веслоухие еноты имели очень острые когти и лазали очень шустро по деревьям. Им, чтоб до нас добраться, и пары секунд хватит. К тому же твари были очень шустрыми и умели отлично прятаться. Ну, и мясо любили, человеческое. Так что я бдел подмерное сопение седьмой, иногда кидая на нее взгляды. Кем она была до жизни в школе? Почему стала такой? Ведь красивая девчонка. Ей бы жить и наслаждаться жизнью, но нет. Она выбрала другой путь, предпочтя стать страшным оружием в руках кого? Нас, Гордеевых. Кого же мы из них растим и в кого вырасту я? Хотя, мама вроде адекватная, а тоже школу эту закончила. Интересно, какой она была тогда? Сам того не ожидая, я погладил седьмую по голове, отчего она заворочилась, смешно причмокнула губами, улыбнулась во сне и, схватив мою руку, крепко прижала к себе. Осторожно освободившись, я подумал, что обязательно найду ее после распределения и заберу к себе. Нет, не в гарем, а на службу. И покажу ей совсем другой мир, просто ради того, чтобы опять увидеть ее улыбку. Ночь прошла спокойно. Под утро седьмая проснулась, как-то застенчиво на меня посмотрела, видимо, стыдясь своей слабости. Только и шепнула тихое спасибо, и вновь превратилась в ту же суровую и немногословную девушку. Опять завтрак с однообразной пищей, полигон, бесконечные спарринги. Все так же, вот только я заметил, что скорость моей реакции опять чуть возросла, плетения срываются чуть быстрее, да и вообще, мне будто двигаться стало легче. Это не ускользнуло от внимания старшей, которая теперь стала персонально избивать меня, потому как девушки уже не тянули. Ах да, самое главное, что они все перешагнули степень дружинника, став воинами. Жить стало веселей. Добавилась теория магии, личные плетения, массовые, боевые и вспомогательные. Нам вбивали их в голову, часами заставляя повторять одно и то же. Теперь я мог за секунду выпустить с десяток раскаленных белых шаров, что сносили разом любой щит. Старшая сказала, что мне и князь теперь не страшен. А потом началась ненавистная муштра, равняясь, смирно и прочее. Мы учились ходить строевым шагом, тянуть носок, разбираться в родах войск. Про песню «Запевай» это была отдельная тема, когда 18 глоток, в большинстве своем не имеющих слуха, но зато очень громких, выработке командного голоса была посвящены отдельные тренировки, принимались горланить гимн пехоты. С моей легкой руки немного измененные и ставшие едва ли не гимном школы, теперь его пели постоянно. Что ж, группа Любе рулит в этом мире, как и их песни. Среди пороха и магии времен, шли к победам сухопутные войска, и ни чести не роняли, ни знамен. С первой битвы гренадерского полка, есть в стальной пехоте прочности запас, каждый в бой идти за родину готов, и похожим хочет стать любой из нас, на гордеевских и наумовских бойцов, и реет над нами, гордое знамя, пусть дорога нелегка, но пройдут, громя врага, сухопутные войска, вперед, пехота, пехота, пехота, такая вот у одаренных есть работа, отчизну защищать, сражаться, побеждать, вперед труба зовет, вперед, пехота, пехота, пехота, надежней нет, Россия, у тебя оплота. Веками закалялись мы из стали, победное слово за нами. Очередной закрытый ангар, да сколько их тут. Вроде смотришь, пустое место, а потом раз, и появляется новый полигон. Теперь мы учились стрелять. Я-то думал, что раньше умел это делать, а оказалось, что нет. Все виды оружия, пальба по движущимся мишеням из любого положения, в любое время, на звук, на запах, вслепую, все и сразу. В сутках нам не хватало часов. По каждому предмету сдавали зачеты. Помним, что равнение на последнего. Вот и приходилось помогать, подтягивать. Ну да, хрупким девичьим рукам сложно удержать тяжелый пулемет «Монолит» весом в 25 килограмм, да еще и вести из него прицельную стрельбу. И при этом не забывать атаковать противника магией. Жесть. Мне и самому-то это с трудом давалось, при том, что я, здоровый мужик под 2 метра ростом и физически сильнее их всех вместе взятых, но справлялись, куда деваться. Щит Виллиса нас теперь заставляли держать, не снимая, даже во сне, при этом притушив его, чтобы не выдавать себя светом. После этого пошла теория и практика засад, установка ловушек, скрытое проникновение на территорию врага, для этого традиционно использовалась столовая. В роли врага выступала повариха. Нам надо было узнать все насчет меню, не прибегая к пыткам. Ход я какое там меню, каша и каша. Но было важно, чтобы она нам об этом сама рассказала. А эта гадина молчала. Нам ставили незачеты, подавали то пересоленную, то подгоревшую пищу. Однажды мы не выдержали издевательства, тупо похитили ее ночью, пока все спали, отволокли в лес и привязали ее там к дереву. Не пытали, не издевались, лишь вежливо попросили все рассказать. Она ругалась, грозила пожаловаться, но секретов не выдавала. Тогда мы ее там и оставили, сделав вид, что уходим. А после устроили целое представление, начав рычать и разыгрывать приближение ни много ни мало, а целой медвежути. Хотя, монстр лесов точно бы сбежал, услышав ее вопли. В общем, дамочка раскололась, мы получили зачет. Неделю дозоров и нормальную пищу без сюрпризов. Правда, перед этим я ей лично пригрозил, что если начнет пакостить, то реально забуду ее в лесу, сработало. Так что мы росли, набираясь опыта, и больше не были теми послушниками, что год назад. Заматерели, стали жестче, умнее и хитрее. Теперь даже старшие не рисковали отдавать нам идиотских приказов. Нет, мы их выполняли, но потом спрашивали за это очень жестко, и никакие наказания нас не страшили, да и сложно пробить шкуру одаренного, который запросто выдерживает удар раскаленного до бела камня весом в несколько тонн. И вот наступило лето, а с ним и перевод на следующий курс. Глава 11. Глава 11. Внимание, курс. Мы стояли на плацу, вытянувшись по стойке смирно, как и положено, пожирая начальство глазами и замерев от предвкушения. Мы уже приблизительно знали, что нас ждет. Вы с честью прошли все испытания этого года и стали сильней. Я с гордостью смотрю на вас, на каждого из вас, и вижу, что наше время было потрачено не зря. Теперь вам предстоит переводной экзамен, после которого выжившие перейдут на следующую ступень и второй курс. Ваша цель – наркобарон и небольшое село, находящееся под его контролем. Помимо него необходимо уничтожить склады с готовой продукцией и лаборатории. Ваша одежда. Старшая показала на обезличенную пятнистую форму, лежащую ровными стопками. Лица скрыть, общаться с командованием только знаками или посредством сообщений. Как будете готовы, грузитесь в малый дирижабль, который доставит вас на место дислокации летучих гусар, где вам все расскажут. Магия запрещена, только оружие. По нему ограничений нет. Его вы получите уже на борту. На все у вас 2 суток. Выполнять. Быстро переодевшись, мы погрузились в мелкую посудину, которая еще и летала, хотя, по моему мнению, ее давно была пора списать в утиль. Но моего мнения никто не спрашивал. Браслет на руке привычно обтягивал кожу и был девственно пуст. Карты местности и прочие нам загрузят на него только по прибытию. Еще раз окинув взглядом своих девушек, я удовлетворенно кивнул. Определить в форме, кто есть кто, невозможно, мы были безликими и без пола. Девушки мы или парни, никто не угадает, все были высокими, крепкими, хотя я, конечно, был выше всех, как и крупней. База гусар встретила нас ярким солнцем, бегающими одаренными, грозно марширующими абордажниками. Вдалеке были слышны выстрелы, доносящиеся с полигона. Дама с погонами полковника стояла у трапа в окружении 3 гусар, что цепко смотрели на нас, чуть нервно сжимая оружие. Махнув нам рукой, она указала на большое помещение, где кроме стола и кучи стульев, ничего не было. «Я не знаю, кто вы и откуда, и мне это не нравится», — начала она. «Но у меня есть приказ, и я его выполню. Итак, слушаем меня внимательно, потому как повторять еще раз времени не будет. Ваша цель — Франческо Паритти, или Черный Дьявол, как его называют на полуострове. Он является крупнейшим наркобароном Сан-Пуэбло. Выйдя из пиндосской тюрьмы, где отсидел 20 лет за торговлю наркотиками, он с самыми преданными соратниками переехал в Сан-Пуэбло и создал там свою наркоимперию. После его взгляд упал на находящуюся немного южнее большую деревню Монги, которую он решил полностью подчинить. Между населенными пунктами всего лишь небольшой участок саванны, а связывает их между собой асфальтовая дорога.